Глава вторая. Очень ранним летним утром, в 32-м году, автомобиль с двумя чекистами едет по проселочной дороге. Предутренний туман, на опушке леса красный флаг, деревянные ружья в пирамиде, палатки. Из палатки выскакивает и мчится за автомобилем собака. Писающий на дерево 12-летний пионер-часовой поспешно поправляет трусы и отдает вслед машине салют. Степе 21 год, Даше 22. В дверь внизу стучат. Они просыпаются одновременно. Вот и все. Прислушивается к стуку Степа. За мной пришли. На цыпочках, мимо Аниной кровати, он подходит к балконной двери и осторожно выглядывает. В тумане за лесом едва брежет рассвет. Внизу на крыльце стоят люди в фуражках, стучат в дверь. «Да, они», — шепчет Степа, метнувшись обратно к кровати. «И с ними легко». «Иди ко мне», — Даша ловит его за руку. «Надо же открыть», — шепчет Степа. «Подождут». Степа ныряет обратно под одеяло. Даша обнимает его и прижимает к себе. «Зато мы с Зискиндом, наконец, будем теперь на равных», — шепчет Степа. «При чем тут Зискинд?» «Я все это время думаю, что я тебя у него украл, и ты об этом помнишь. А теперь меня тоже посадят, и мы с ним будем на равных». «Ты что, об этом все время думаешь?» «Да». «Ну и дурак». И Даша обвивает его руками и ногами, целует его. «Я его никогда не любила. Я любила только тебя». В дверь продолжает стучать. Анечка просыпается в своей кроватке, начинает плакать. К стуку внизу присоединяется другой тихий стук в дверь их комнаты. Это испуганный Полонский стучит в дверь согнутым пальцем. Варя стоит за его спиной. «Степа, Даша, проснитесь!» — зовет Полонский. «Успокойся, Миша. Они слышат», — говорит ему Варя. «Тогда почему они лежат? Это же пришли за ним». «Ты уверен, что за ним?» «Это из-за его рассказа». «Из-за какого рассказа?» «Он отнес рукопись в правду». «Ну и что?» «Героиню рассказа зовут Надежда», — шепчет Полонский. «Я же ему говорил». «Что говорил?» «Что так зовут жену Сталина. Я предупредил его, что надо поменять имя. Тем более теперь, когда его тетю Полю ругают во всех газетах за формализм. Наверху, конечно, решили, что это вызов. Внизу уже колотят в дверь ногами». «Они же сломают дверь», — говорит Полонский. «Пусть ломают», — говорит Варя. «Куда теперь торопиться?» Даша вскрикивает и затихает. И Степа тоже затихает, скатывается с Даши, лежит рядом, уткнувшись лицом в ее шею. Чекисты перестали стучать, переговариваются. В открытое окно слышны голоса. «Их и дома нет никого», — говорит незнакомый голос. «Да здесь они, где им быть? Спят», — говорит Левко. «Можно через окно войти на веранду». Колотят в дверь еще громче. «Ладно, пошли открывать», — шепчет Даша. «Все равно войдут». Она спрыгивает с кровати, надевает трусы и майку. «Подожди», — шепчет Степа. «Что?» Даша наклоняется к нему. «Ты не знаешь про меня еще одну вещь», — говорит шепотом Степа. «Что еще?» «Я хотел стать настоящим писателем. Ты понимаешь, не просто, а настоящим». «Это как?» «Ну, в общем, как классиком». «Как Лев Толстой, что ли?» «Да». «Или как Алексей?» «Мне кажется, я бы смог. Понимаешь?» Классики так пишут, что у читателя возникает чувство, будто его, как ребенка, ведут куда-то за руку, и будто ведет его кто-то очень умный и добрый, кому можно довериться, потому что он хорошо знает, куда идти. Я бы мог научиться так писать, а теперь этого не будет. Фигня. Пока мы живы, никто не знает, что дальше будет. И мама, как всегда, была права. Стал папа классиком или нет, до сих пор непонятно, но мама в него верила. Поэтому счастливым и гордым человеком он стал и оставался таким счастливым и гордым долгие-долгие годы, несмотря на разные, очень разные времена. Моя мама была очень мудрым и спокойным человеком. А Ксения ни мудрой, ни спокойной не была, поэтому я женился не на ней, а на Нине. Вот об этом я и думаю. Где кончается одно и начинается другое, понять невозможно. Полонский стоит на лестничной площадке, держит на руках плачущую Аню и смотрит, как Степа и Даша спускаются вниз. Варя спускается за ними следом. У Степы трясутся руки. Он не может открыть дверь. Даша помогает ему. На крыльце стоит Василий Левко и незнакомый чекист, держащий в руках стопку газет. «Ну, вы и спите. Я вам завтрашние газеты привез. Иосиф Виссарионович хотел вам позвонить и поздравить лично. Но у вас нет телефона, и мне поручено как соседу газеты вам доставить». Степа пятится вглубь передней, зажимает ладонью рот и убегает. «Что это с ним?» — спрашивает Левко у Даши. «Извините, Василий Семенович», — говорит Даша и убегает вслед за Степой. «Вася, я не поняла, что ты сказал?» — спрашивает Варя. «Вправде напечатан рассказ Степана Сергеевича «Надежда», — объясняет Левко, впервые называя моего папу по имени и отчеству. «И этот его рассказ крепко понравился вождю». Степа стоит на коленях перед унитазом. Его от волнения рвет. Даша придерживает его за лоб. Так что папу опять не посадили. Более того, его тетю Полю перестали ругать, а наоборот начали хором во всех газетах и журналах расхваливать. И вообще жизнь совершенно изменилась. Мама была права. Пока мы живы, никогда не знаешь, что будет дальше. Самая красивая и счастливая в Москве молодая семья — Степа, Даша и Анечка, взявшись за руки, шагают по Тверскому бульвару к Пушкинской площади. «Анюта!» — зовет Степа. «Я тут-то!» — отвечает Анечка и подпрыгивает. «Анюта! Я тут-то!» — подпрыгивает Анечка. «Идиотский, товарищи, у вас диалог», — говорит Даша. «Это от радости жизни», — объясняет Степа. «На моем папе шляпа, вышитая рубашка и галстук, в руках новенький портфель, в кармане часы Полонского. Он больше не боится Левко. Крошечная Анечка в матроске и сандаликах, в руках у нее новая резиновая кукла. Даша только что из парикмахерской, в новом коротком пальто с кошачьим воротником. Ножки у Даши просто потрясающие. Мужчины оборачиваются и смотрят вслед. Степа эти взгляды замечает, но трактует по-своему. «По-моему, меня уже прохожие узнают», — говорит он Даше. «Вот про такой день, Дарья, и написан рассказ «Надежда». Просто хороший день». «Просто идем по Москве, просто хорошее настроение. Помнишь, я тебе рассказывал в поезде, но ты не поняла». «Я тогда не знала, что твою «Надежду» напечатают в день рождения Надежды Аллилуевой. Но ведь и ты этого не знал». «Почему?» «Я знал». «Что ты знал?» «Что будут печатать как раз в этот день». «Разве это не случайное совпадение?» «Нет, что ты». «Просто редактора убедили, что Сталин поймет и оценит». «Ничего себе!» «А если бы он не оценил?» «Тогда мы бы тут сейчас так весело не гуляли. Я, конечно, понервничал. Зато теперь я знаменитый и иду в дом Герцена получать путевку в Сочи». Они останавливаются у калитки в чугунной решетке бульвара против ворот дома Герцена, где в то время помещались все писательские учреждения. «Подождите меня тут на скамеечке», — говорит Степа. «Я быстро». «Ты не хочешь, чтоб мы пошли с тобой?» «Не надо. Там одни писатели. Это зрелище не для ребенка». «Анюта, я тута. Ждите здесь». Таблички на двери комнаты оповещают, что в ней размещаются одновременно КСУ, МАП и на литературном посту. В комнатах рядом живут. Двери открыты настежь. Сушится белье на веревке, дети делают уроки. На плите кипит суп. На стенах комнаты КСУ лозунги юмористического характера. «Не пиши про доярок, если не умеешь отличить коровы от Вовки Ермилова». «И наше комчванство ни в чем не уступает вашему». Судьбами писателей здесь распоряжается секретарша Вера Зиновьевна, пожилая дама в пенсне, с пышными подсиненными волосами, с папиросой в длинном мундштуке. Степа достает из портфеля и кладет перед ней экземпляр «Правды» с Надеждой. Целует ей руку. «Вера Зиновьевна», — робко начинает Степа, — «я тут написал вам слова». «Спасибо, милый», — отвечает Вера Зиновьевна прокуренным барственным басом. «Очень трогательно. Ну, вы теперь счастливы?» «Благодаря вам». «Не преувеличивайте». «Но это же так», — настаивает Степа. «Если бы не вы, рассказ бы ни за что не напечатали. Я бы его сам вправду отнести никогда не решился. Я, Вера Зиновьевна, человек страшно замкнутый и плохо схожусь с людьми. А с вами сразу возникла эта душевная близость. С первого же мгновения я с вами почему-то почувствовал себя так легко и свободно, будто мы уже знакомы 100 лет. 100 лет назад, Степа, вас не было на свете», — обрывает его привыкшая к комплиментам Вера Зиновьевна. «А я уже давно была, поэтому не морочьте мне голову. Оступайте вниз в ресторан. На вас хочет посмотреть Алексей Толстой». Степа идет по ресторану между столиками литературного «Олимпа». Вокруг него едят и пьют знакомые по фотографиям и портретам Юрий Олеша, Виктор Шкловский, Всеволод Иванов и Леонид Леонов. А в лучшем углу, под пальмой, сам Алексей Толстой. Он обедает один. Перед ним снайдеровского масштаба астрономическое великолепие. От его просторного лица исходит сияющее спокойствие великого человека. «Здравствуйте, Алексей Николаевич», — стоит перед ним Степа. «Я Степан Николкин. Мне сказали, что вы хотите на меня посмотреть». Толстой смотрит, кивает и жестом приглашает Степу присесть. Степа садится на край стула. Толстой наливает ему рюмку и кивком велит пить. «Спасибо за ваше здоровье», — говорит осчастливленный Степа и выпивает. «Я еще никогда здесь не был, в писательском ресторане». Толстой кивает и, глядя на Степу, с удовольствием ест. «Папа всегда восхищался Алексеем Толстым. Я назван Алексеем в его честь. Папа считал его самым гармоничным из советских писателей. Толстой был и талантливый, и счастливый, и богатый. Обычно такого сочетания не бывает. Степа ждет, что скажет ему Толстой. А тот ничего не говорит, только улыбается и ест. Во время их первой встречи Толстой молчал, как рыба, говорил только папа. Он не знал, что сказать Толстому, и решил говорить о литературе. «Я, Алексей Николаевич, начинал как детский поэт. Но сейчас я пробую писать прозу», — говорит Степа. Толстой кивает и ест. «Я прочитал всего вас», — говорит все более уверенно Степа. «И мне очень близок ваш художественный метод, что было глубоко и при этом понятно по-простому читателю, потому что так писали русские классики». А Толстой все ест и кивает. «В этом смысле ваша «Аэлита» — выдающийся роман», — продолжает Степа. «Читают все, и оторваться невозможно. И веришь в этих ваших марсиан, и при этом мощный философский заряд. И вот я тоже мечтаю написать нечто крупное. Не роман. Тут с вами соперничать-то трудно. Я задумал нечто другое. Я еще никому не говорил». Толстой кивает. Вид у него несколько сонный. Он уже закончил есть и аккуратно вытирает рот салфеткой. «Я сейчас пишу историю России», — сообщает ему Степа. Толстой перестает кивать. «Для детей», — уточняет Степа. «С самого начала и до наших дней. Так и называется. Наша история. Мне кажется, что это нужно для народа. Я уже 3 месяца просидел в библиотеке. Теперь осталось только записать». «Что вы скажете о таком замысле, Алексей Николаевич?» «Может, получиться». Толстой складывает салфетку, встает и выходит из-за стола. «Получится», — говорит он, хлопает Степу по плечу и удаляется. Степа смотрит ему вслед в крайнем удивлении, потому что тут же после ухода божества к столу подлетает официант и подает Степе счет. Папа так и не понял, что произошло. То ли Толстой забыл заплатить за свой обед, то ли проделал этот фокус нарочно. Но настроение было подпорчено. А дальше стало еще хуже. Вернувшись на бульвар, Степа видит, что рядом с оставленной им на скамейке Дашей стоит лысый нищий в драной шинели до пят и солдатских обмотках. Размахивая руками, нищий говорит что-то Анечке. Анечка весело хохочет. Степа подходит ближе и узнает в нищем, облысевшего в тюрьме, но по-прежнему бешено энергичного и самоуверенного Зискинда. Зискинд еще не видит Степу, он читает Ане стихи Хармса. «А вы знаете, что на? А вы знаете, что не? А вы знаете, что бе? Что на небе вместо солнца скоро будет колесо? Скоро будет золотое, не тарелка, не лепешка, а большое колесо. Ну, ну, ну, ну, врешь, врешь, врешь, врешь». И, заметив Степу, здоровается с ним крайне небрежно, будто расстались только что. «Здорово, Николкин. Представляешь, Хармса и меня выпустили. А твоя дочка здорово на тебя похожа». Степа ошарашенно молчит, а Зискинд продолжает декламировать. «Ну, тарелка, ну, лепешка, ну, еще туда-сюда. А уж если колесо, это просто ерунда». Папу в этот момент поразило не само появление Зискинда, а совпадение. Прямо подряд 2 человека забыли очень важные вещи. Толстой забыл заплатить за обед, а Зискинд забыл, что Анечка вовсе не Степина, а его, Зискинда, дочь. И оба раза было непонятно, то ли Толстой и Зискинд притворились, что забыли, то ли такая забывчивость — свойство настоящих больших писателей. Это было бы грустно, потому что сам папа не забывал ничего и никогда. «Ты когда вернулся в Москву?» — спрашивает Степа. «Сегодня». «А вы знаете, что пот? А вы знаете, что мо? А вы знаете, что рем? Что под морем океаном часовой стоит с ружьем? не с дубинкой, не с метелкой, а с заряженным ружьем». Анечка пищит от восторга и хлопает в ладоши. «Где ты остановился?» — спрашивает Степа. «Пока нигде». «Ну, врешь». «Он думал, что ему здесь в доме Герцена комнату дадут», — говорит Даша, — «но не дали». «Говорят, что нифига нет. Врут, конечно, боятся», — говорит Зискинд и, хищно зыркая глазами по сторонам, поглядывает на проходящих по бульвару девушек. «Ты можешь пока пожить у нас», — предлагает Степа. В глазах Даши восхищение. Только восхищена она не Степиным приглашением, а Зискиндом. А Зискинд все зыркает по сторонам и декламирует Хармса, хохочущей Анечке. «А вы знаете, что до, а вы знаете, что но, а вы знаете, что са, что до носа ни руками, ни ногами не достать». И тихо спрашивает у Степы: «Слушай, Николкин, а действительно проституточки теперь все поголовно ходят в белых теннисных туфлях? Или мне только кажется?» «Действительно», — растерянно говорит Степа. «Кстати, о девушках», — продолжает Зискинд. «Я прочитал твою надежду. Полное говно». И Зискинд, пока его опять не посадили, поселился в Шишкином лесу и оставался там с мамой, когда папа уехал осенью в Сочи. В Сочи папа все время думал о маме и Зискинде и страшно мучился ревностью. Зато в Сочи он впервые увидел живого Сталина. Октябрь. Вечера в Сочи уже холодные. На круто идущей в гору улице под проливным дождем стоит под зонтиком одинокий Степа и смотрит вверх, где высоко над скалистой стеной видна каменная балюстрада террасы, на которой под полотняным навесом за круглым бетонным столом, совсем маленький, на таком расстоянии, спиной к Степе сидит Сталин. Глядя в туманную даль дождя и моря, Сталин держит в руках письмо из Москвы от жены Нади. Степе не видно, что написано в письме, но мы можем прочесть последнюю строчку. «Постскриптум. Иосиф, пришли мне, если можешь, рублей 50. Сижу без копейки. Надя». Степа стоит под дождем и смотрит вверх. Подошедший сзади чекист тычет его в спину пальцем, и Степа поспешно уходит. Папа вернулся из Сочи домой сразу после ноябрьских праздников. В Москве идет первый снег. Уходит электричка, на которой он приехал в Шишкин лес. Степа тащит чемодан и сумки с южными бутылками и фруктами. Под мышкой у моего папы огромная связка роз. Навстречу едет автомобиль, останавливается. В автомобиле Василий Левко с дочкой Зиночкой. «Ну, с возвращением тебя, Степан Сергеевич! Как отдохнул?» «Отлично отдохнул, спасибо, Василий Семенович». Степа видит, что Василий хочет ему сообщить нечто важное, но колеблется. «Ты, я вижу, прямо с поезда?» — говорит он. «Да». «Еще ничего не знаешь?» «Что случилось?» «Надежда Аллилуева покончила с собой». «Что?» «Вот вызвали по тревоге. Иосиф Виссарионович крепко на нее обижен. Он это расценивает как ее предательство». «Почему предательство?» — испуганно спрашивает Степа. «Потому что они бабы все такие». Василий Левко внимательно глядит на Степу, наслаждаясь его реакцией. «Так что ты, Степан Сергеевич, со своим рассказом влип». «А что ж тебя никто не встречает?» «Я хотел сделать сюрприз». «Ну-ну», — кивает Левко. Автомобиль уезжает, а Степа, скользя по замерзшим лужам, торопится домой. В доме темно. Все, должно быть, спят. Степа с розами и бутылкой на цыпочках поднимается по лестнице, тихо подкрадывается к двери их с Дашей комнаты и в ужасе замирает. За дверью слышится ритмическое мужское уханье. Степа прислоняется к стенке и одним духом выпивает из горлышка полбутылки вина. К кухонью за дверью присоединяется такое же ритмическое женское постанование. Степа бросает розы на пол, ногой выбивает дверь и включает свет. Пронзительный визг. Со Степиного супружеского ложа глядят на него застигнутые врасплох неприятно голые люди. Зискинд и незнакомая толстая женщина. «Николкин, ты откуда взялся?» — говорит Зискинд. «Здорово. Дарья в город на концерт уехала. Я и воспользовался. Тут же у вас пространство. Это актриса театра Таирова Капа Мышкина. Поздравь нас». Мы будем мужем и женой. Что с тобой? Что ты так смотришь? Зискинд, заикая сильнее обычного, с трудом выговаривает Степа. Я попрошу тебя немедленно покинуть этот дом. Почему? Потому. И вообще мне намекнули, что меня за Надежду теперь в любой момент могут арестовать. «Николкин, не морочь голову. Куда я пойду? Некуда мне идти. Никуда я не пойду». И легкомысленный Зискинд остался и прожил в Шишкином лесу еще 2 месяца. Об этом мне рассказала Капа Мышкина, которую я в 83-м году нашел в доме ветеранов сцены. Зискинд на ней так и не женился, потому что его вскоре снова посадили. Женился он только в 57-м году на работнике Магаданского обкома. «Николкин, кончай валять дурака. Давай лучше выпьем», — предлагает Зискинд. Оказывается, на столике около оккупированной им Степиной кровати у Зискинда припасена бутыль со Степиной красной водкой. Здесь же стоят у него Степины рюмки и даже банка со Степиными маринованными грибами. «Слушай, я тут без спроса прочитал твою рукопись, нашу историю», разливая по рюмкам водку и подавая одну из них Степе, а другую — голой Капе Мышкиной, говорит Зискинд. «И знаешь, очень странное впечатление. С одной стороны, полное говно. А с другой стороны, это наша история, и другой у нас нет». Так впервые была произнесена эта фраза. Потом папа вставил ее в свою историю, и фраза стала знаменитой.